Интерлюдия пятая. Очнувшись в кромешной тьме, бомж попробовал криком позвать людей, но не смог шевельнуть придавленным кляпом языком. Скованные невидимыми путами руки и ноги тоже отказались ему подчиняться. Вокруг сильно смердело дерьмом и гарью, из-за чего туго соображающий с перепуга бедолага сделал неутешительный вывод, что провалился в преисподнюю, и скоро за ним придут черти, чтобы окунуть в котел с кипящим маслом. Достоверности страшной догадки добавили доносящиеся издалека душераздирающие вопли о пощаде. Только терзаемые в аду грешники могли так отчаянно стенать. Парализованный кошмарным ожиданием предстоящих пыток, бедняга затаился и даже дышать носом стал через раз, в дурацкой надежде, что рогатые палачи, может быть, позабудут о нем в суматохе. Неизвестно, сколько он так пролежал в безмолвном ужасе. Может, всего несколько минут, а может, целую вечность. Но когда рядом раздался шум приближающихся шагов, инстинкт самосохранения вывел тело из оцепенения, толкнув бедолагу в другую крайность, в панику. Оттолкнувшись спиной от земли, мужчина попытался вскочить на ноги, но, врезавшись лбом в тяжелую несокрушимую преграду, рухнул обратно и, мыча от боли, звучно выпустил пар из свободного нижнего отверстия. Перед его глазами яркой вспышкой в окружающей темноте загорелись красные строки уведомления. Внимание! Разблокирован навык «Вонючка». Плюс 18 к навыку «Вонючка». А приближающиеся черти вдруг разговорились. «Галус, ты слышал?» «Да, вроде бы оттуда донеслось. Наверное, крыса». «На пепелище?» «Ну, мало ли, погреться забежала». «Ого, Галус, глянь, да тут огромная ванна перевернута». «И как будто ее специально пытались пеплом замаскировать». «Давай, что ли, перевернем?» «Погодь, дрон на целью, чтобы прикрыл на случай сюрпризов». «Добро». «Все, готово. Ну, взялись». В узилище пленника вдруг ворвался яркий дневной свет, мгновенно ослепив трясущегося от ужаса бомжа. «Вот так сюрприз! Кто-то для нас нулевку упаковал!» — хмыкнул совсем рядом над головой один из голосов. «Фу, мля! Как же от него воняет!» — откликнулся второй. «Походу, этот придурок натурально скунс!» «Да забей, Галус! Не гневи удачу, бабки не пахнут». «И то верно». Сильные руки с двух сторон подхватили несчастного подмышки и рывком поставили на ноги. Зрение ослепленного ярким светом бомжа стало потихоньку восстанавливаться. Вместо рогатых чертей он увидел рядом двух вояк с автоматами, в шлемах и в пятнистом камуфляже. Один из автоматчиков, срезав кожаный ремень с головы пленника, вытащил изо рта кляп. Его товарищ тут же задал вопрос. «Эй, скунс, кто тебя под ванну-то засунул?» Но вместо ответа изо рта бедолаги раздался лишь удушливый кашель. «Галус, дай ему живца», — поморщился дознаватель. Второй автоматчик, тоже брезгливо поморщившись, цапнул бомжа за грязные волосы, запрокинул голову и влил в приоткрывшийся рот несколько глотков из фляжки. Покорно глотая горько-кислое пойло, пленник с интересом наблюдал непривычное летательное устройство, практически бесшумно парящее на шести винтах метрах в десяти над головой. Краем глаза он заметил стремительное приближение к винтокрылу еще какого-то летуна. Приглядевшись, с изумлением опознал знакомого бородача, летящего по воздуху, как грёбаный супермен. «А-а-а-а!» — в ужасе заорал бомж, подтверждая крайнюю степень испуга раскатистым пердежом. «Блядь, да ты задрал уже воздух портить, говнюк!» — возмутился убирающий фляжку Галус. «Там! Там!» — тонко заверещал бомж, отчаянно кивая на быстро приближающегося бородача. В руке бородача вдруг, словно из ниоткуда, само собой возникло странное оружие с вертящимся лезвием на конце длинной рукояти. Мощным ударом сверху вниз по корпусу винтокрыла он разрубил летательный аппарат на куски. Но среагировавшие на поднятую пленником тревогу солдаты успели вскинуть автоматы и встретили падающих сверху бородача с пассажиром. Голова последнего высунулась из-за могучего плеча товарища лишь в самом конце, прицельными очередями.